поселке. Филомена остолбенела, увидев носилки. Но тотчас же разрыдалась, и слезы облегчили ее, а мать все тем же мерным шагом пошла обратно в Рекильяр. Она проводила мертвого сына и возвратилась, чтобы ждать дочь. Прошло еще 3 дня. Спасательные работы возобновили, преодолевая неслыханные трудности. От взрыва гремучего газа проложенная выработка, к счастью, не обвалилась, но воздух, в котором выгорел кислород, стал теперь таким спертым, тяжелым, что пришлось установить дополнительные вентиляторы. Забойщики сменялись каждые 20 минут, постепенно продвигались вперед. Оставалось пройти, вероятно, не больше 2 метров. Но теперь у каждого ужас леденил сердце, и люди врубались в крепкий пласт только из мести. Ведь стук прекратился. Смолкли звонкие ритмические звуки, призывающие на помощь. Шел 12-й день спасательных работ. 15-й со времени катастроф. С утра воцарилось мертвое молчание. Новое бедствие усилило любопытство жителей Монсу. Буржуа с таким увлечением устраивали прогулки к Рекильярской шахте, что даже грегуары решились последовать их примеру. Условились побывать там целой компанией. Семейство грегуаров решило доехать до Воре в своем экипаже, а госпожа Энбо пообещала провести туда в своей коляске Люси и Жанну. Денелен хотел показать им начатые работы, а на обратном пути они собирались заглянуть в Рекильяр, узнать от Негреля, до какого места довели проходку и есть ли еще надежда. Вечером же все должны были встретиться в доме Энбо за обеденным столом. В 3 часу дня супруги Грегуар и их дочь Сесиль вышли из коляски у провалившейся шахты и встретились с госпожой Энбо, которая приехала первой. Она была в светло-синем платье и защищалась зонтиком от февральского нежаркого солнца. Лазурь безоблачного неба была чиста, в воздухе разливалось почти весеннее тепло. Господин Энбо тоже был на месте, разговаривал с Денеленом, и госпожа Энбо рассеянно слушала, как Денелен рассказывает о том, что построить дамбу на канале стоило неимоверных трудов. Жанна, не расстававшаяся с альбомом, делала в нем зарисовки, увлеченные трагическим сюжетом. А Люси, сидя рядом с нею на исковерканной вагонетке, громко восторгалась, находя зрелище потрясающим. Еще незаконченная дамба пропускала во многих местах воду, и пенистые волны каскадами падали в провал, образовавшийся на месте шахты. Однако кратер постепенно пустел, вода впитывалась в землю, и уровень ее понижался, обнажая ужасающую мешанину обломков на дне озера. Под нежно-лазоревым небом погожего дня громоздились какие-то руины, словно развалины города, рухнувшие в грязь. «Да стоило ли ехать сюда смотреть на такую гадость?» — воскликнул разочарованный господин Грегуар. Пышущая здоровьем, румяная Сесиль с наслаждением дышала чистым воздухом и весело шутила, а госпожа Энбо с гримасой отвращения процедила: «В самом деле, ничего красивого тут нет». Оба инженера засмеялись. Они попробовали занять своих посетителей. Повсюду водили их, показывали, как работают водные насосы, как вколачивают в землю толстые сваи. Но дамы чувствовали неприятное беспокойство. Они с трепетом услышали, что насосам придется действовать долгие годы, 6-7 лет, пока не восстановят шахтный ствол и не выкачают воду из всех выработок. Нет, лучше думать о чем-нибудь другом, а не то такие ужасы и во сне будут сниться. «Поедемте», — сказала госпожа Энбо. Жанна и Люси запротестовали. «Как ехать так скоро? Ведь набросок еще не закончен». Обе сестры пожелали остаться, заявив, что отец привезет их к обеду. Господин Энбо один сел в коляску к жене, так как хотел поговорить в Рекильяре с Негрелем. «Ну что ж», —